Глава вторая. Акра. Алексей проснулся от легкого прикосновения к руке. Было по-прежнему темно, и он сразу схватился за меч. В следующую секунду он понял, рядом стояла женщина. Она приложила палец к губам. Рукой она показывала в направлении двора. Алексей сообразил, что во двор вошел кто-то чужой. Ничего удивительного, калитка ведь не запирается. Он надел шлем, застегнул ремешок и взял в левую руку щит. Неужели сарацины решили сделать ночью вылазку и вырезать спящих? Вполне вероятно. Стараясь ступать тихо, он подошел к двери и прислушался. За дверью шептались, но разговор шел не на арабском. Не грабители ли вернулись, желая отомстить за унижение предводителя и утрату части добычи? Алексей изо всей силы пнул дверь. Она распахнулась, кто-то вскрикнул, и тут же по двери ударила палец, оружие бедняков. Точно, не сарацины. Алексей сделал шаг вперед и ударил мечом вправо, откуда били палицей. Раздался короткий вопль, и к ногам Алексея рухнул человек. В темноте видно было плохо, да еще и шлем мешал нормальному обзору. Однако сверху, со второго этажа, во двор свалился горящий факел, осветив нападавших. Их было двое, если не считать упавшего, точно давешние грабители. Алексей рубанул мечом того, кто был ближе, и тот молча рухнул. Да и как в его положении кричать, когда шея наискосок перерублена? Зато другой, воспользовавшись секундной передышкой, рванул со двора. Вот же козлы безрогие. Алексей вернул нож в ножны, взял одного убитого за ноги и выволок его на улицу. Так же он поступил со вторым. Чего им тут смердеть? За ночь их обглодают до костей голодные псы. Вовремя ему помогла с факелом хозяйка. Слух у нее хороший. Или ночь истерегла. А ведь он ей жизнью обязан. Выходит, на добро ответила добром. Хотя, если бы грабители убили его, женщинам тоже бы не поздоровилось. Ограбили бы и убили, это точно. Иначе им пришлось бы отвечать за рыцаря. Алексей снова улегся, но сон не шел, и он беспрестанно ворочался. Послышались тихие шаги, и Алексей понял, что через двор в коридор кто-то вошел. Он встал, взял в руки меч. Неужели снова грабители? Внезапно он услышал мужской голос. «Фатима!» «Стоять!» — крикнул Алексей. Он подскочил к темной фигуре, возникшей в дверном проеме, и приставил меч к груди незнакомца. «Нет!» — с криком сверху по лестнице сбежала, почти слетела хозяйка. Она вцепилась в левую руку Алексея и повисла на ней. «Хм, родственник он ей, что ли?» «Зажги факел», — приказал Алексей. Неизвестный что-то сказал по-арабски хозяйке. Та принесла зажженный факел. Перед Алексеем стоял мужчина зрелых лет, опоясанный саблей. «Враг!» Алексей протянул руку, саблю. Мужчина помедлил, но как сопротивляться, когда меч кончиком лезвия касается груди? Он расстегнул пояс с ножнами и протянул его Алексею. «Иди туда!» Левой рукой Алексей указал на дверь своей комнаты. Сам же медленно начал отступать назад, готовый применить оружие. Вдруг у незнакомца кинжал в рукаве. «Сядь на пол!» Женщина тоже вошла. Она держала факел. Мужчина явно понимал латынь. «Ты кто?» «Я муж Фатимы, хозяин дома». Алексей растерялся, что с ним делать. Он был с оружием, и его следовало убить. Но он пришел в свой дом, беспокоясь за своих женщин, и не сделал Алексею ничего плохого. «Зачем пришел?» «За дочерей боялся. Ваши люди бесчинствуют в городе. Это чернь, отбросы». Незнакомец заговорил с Фатимой по-арабски. Он спрашивал, она отвечала. Алексей не понимал их и решил прервать разговор. «О чем говорите?» Она сказала, что ты их не обижал. «Я не дикий зверь. Ты бы лучше остался здесь, будешь моим пленным. Все равно вам конец. Рассветет, и бой продолжится. Часом раньше, часом позже, но исход предрешен. Я сын своего народа. Попасть в плен постыдно. Зато ты сохранишь жизнь. Король Ричард обменяет пленных на выкуп у вашего Саладина только и всего». Мужчина прикрыл глаза, подумал, но потом отрицательно покачал головой. «Выведи меня из города, рыцарь. Я уйду к Салах-ад-Дину, и ты больше обо мне не услышишь». «Хм, так ты же возьмешься за оружие снова». «Скажи, рыцарь, а ты бы защищал свой дом, свою семью?» «Глупый вопрос, конечно». «Тогда почему ты мне отказываешь в этом священном праве?» «Вы захватили святые земли. Верните святыни христианам, и война закончится. Никто не хочет посягать на ваши земли, ведь Акра, как и Яффа, не ваши. Наш спор может продолжаться до утра, рыцарь, но с рассветом тебе не удастся вывести меня из города. Ты думаешь, я сделаю это? Алексей задумался. Из истории он знал, что король Ричард, не получив от Саладина выкуп, казнит 2700 пленных, отрубив им головы на виду войска Саладина. Не попадет ли хозяин дома в их число? И он решился. Хорошо, вставай. Делай, что велю, не дергайся. Изображай пленного. Позволь перемолвиться с женой и повидать дочерей. Иди. Хозяин поднялся наверх на женскую половину, и прошло не менее четверти часа, когда он вернулся. Я готов, рыцарь. Тогда идем. Путь к пролому знаешь? Я его защищал, горько усмехнувшись, ответил хозяин. По темным улицам бродили простолюдины, грабили дома, грызлись собаки. Алексей довел хозяина до пролома, сопроводил его вдоль крепостной стены, и они вышли в степь. Когда отошли за лагерь крестоносцев, хозяин сказал: «Дальше я сам. Благодарю тебя, рыцарь. Если Аллах даст нам возможность свидеться еще раз, я твой должник. Ступай». Фигура мужчины исчезла в темноте. Алексей вернулся в дом. Он понимал, что уснуть больше не сможет. Слишком беспокойной выдалась ночь. В общей сложности за ночь ему удалось вздремнуть часа 2-3. Город не спал. По темным улицам бродили толпы оборванцев, рыцари в белых накидках, заметных в темноте. Все перемешалось, и Алексей не удивился бы, если бы встретил сарацинов. Часть кварталов была занята христианами, но большая часть пока еще защитниками города. Впрочем, исход все равно был предрешен, и обе стороны это понимали. Когда Алексей вошел в дом, он почувствовал запах съестного, сглотнул слюни, ощутив сильное чувство голода. В последний раз он ел плов с рыжим патриком вчера пополудни. Но в ту же минуту, как будто почувствовав его голод, появившаяся Фатима с поклоном поставила на низкий столик чашку с похлебкой. Наверное, не отравит. Алексей поел бараньего супчика, обгрыз косточки. Довольно вкусно, только специй много. Ну да, Восток, у них это принято. За окном рассвело. Алексей вышел на улицу, нашел брошенный щит крестоносца и прибил его на калитку, обозначая этим, что дом занят рыцарем. Видел он такие на некоторых домах, когда, проводив за город хозяина, возвращался назад. К утру убитых крестоносцев с улиц уже убрали, похоронные команды во главе со священниками. Мертвых сарацинов убрали жители под покровом темноты. В жарком климате трупы разлагаются быстро. Вот обе стороны во избежание эпидемии и очистили улицы. Мертвых убрали, но на мостовых все равно валялась разбитая мебель, мусор, и город оставлял впечатление неприглядного. Около 10 утра раздался цокот копыт. По улицам ехали конные рыцари, скорее всего, свита Ричарда. Ведь на конях вести бой в тисках тесных улиц затруднительно. Один из сопровождающих, глашатай, громко выкрикивал: «Рыцари! Король Ричард призывает к оружию!» Из домов выбирались заспанные крестоносцы и тянулись следом за свитой. Пошел и Алексей, хотя, честно говоря, большого желания у него не было. Когда он неожиданно для себя попал к крестоносцам, то примкнул к ним по собственной воле. Все-таки святое дело — освободить Иерусалим от иноверцев. Но на деле он видел, что каждый преследует свои интересы. Король Ричард со взятием Иерусалима обретет в христианском мире славу освободителя гроба Господня, укрепит политический вес среди государей Европы. Рыцари в большинстве своем желают воинской доблести и трофеев. Простолюдины хотят одного — обогатиться, побесчинствовать. Они грабили, убивали, насиловали, ведь папа заранее отпустил им все грехи. Алексей же начал понимать, что он попал как кур вообще на чужую для него войну. Однако взялся за гуж, не говори, что не дюж. Самовольное оставление места боевых действий во всех армиях мира является дезертирством, осуждается и сурово наказуемо. Он хоть и не давал клятвы и не приносил присягу, но покидать воюющий город не собирался. За ночь сарацины на многих улицах устроили завалы, нечто вроде баррикад, перегородив их камнями, мебелью, сорванными с петель дверями, а за завалами лучники и копейщики попробуй возьми сходу. Первая шеренга рыцарей попробовала и откатилась назад, потеряв двух убитыми и четырех ранеными. Рыцари решили обойти завал по переулкам, но и те оказались перегорожены. Пока рыцари ночью отдыхали, жители воздвигли завалы. Собственно, они только время тянули, увеличивая потери с обеих сторон. Саладин все равно не пришел на помощь, хотя защитники надеялись. У сарацинов и крестоносцев силы были примерно равны, но у Саладина конница легкая, приспособленная к маневренной войне в пустынно-степной местности, а у рыцарей броневая защита у людей и коней. Саладин понимал, что в прямом столкновении рыцари возьмут верх, и рисковать не хотел. После очередного безуспешного штурма завалов рыцари стали совещаться. Алексей предложил издалека забрасывать железные кошки на веревках и с их помощью растаскивать завалы. Но он ничего не придумал. Саперы так обезвреживали минные поля с противопехотными минами. Рыцари сначала предложение отвергли, но сами ничего лучше выдумать не смогли. Веревки нашлись в домах, а пару железных кошек изготовили в походной кузнице. Времени потеряли изрядно, но метод оказался эффективным. Камни кошками растащить не получилось, а вот мебель, двери, мусор запросто. В завале образовалось два узких прохода, и рыцари пошли на штурм. Впереди шли несколько рыцарей в латах с головы до пят и с большими немецкими щитами на манер римских скутумов. Получились своеобразные группы тараны. Ни стрелой, ни копьем за таким щитом не поразишь. Рыцари прорвались на баррикады, а дальше уже бой на холодном оружии. Алексей тоже бился, не жалея сил, убил двух противников. Рыцари продвинулись на два квартала. Через переулки было видно, что и по параллельным улицам продвигаются крестоносцы. Кольцо вокруг сарацинов неумолимо сжималось. Защитники не получали подмоги, и силы их таяли. Часа в два началась самая жара. В броне было неимоверно душно, и с непривычки двоих крестоносцев хватил тепловой удар. У нескольких пошла носом кровь. Бой затих сам собой, стороны решили отдохнуть, перевести дух. Алексею было легче, на нем не было защиты. Он направился к дому, где квартировал, взял узел, отобранный ему грабителей, и отправился за город в лагерь искать отца Павла. Обнаружил его мирно спящим в повозке. «Жарко, сморило», — смущенно оправдывался священник. «Давай рану перевяжу». Отец Павел ловко, чувствовался опыт, сменил повязку на левом плече Алексея. «Есть хочешь? У меня сухари есть». «Давай». Сухари были каменными, и Алексей едва разгрыз их. «А где возьмешь свежих лепешек?» У крестоносцев запасы муки закончились, а сарацины в городе не пекли из-за боевых действий. «Вот узел принес, как обещал». Отец Павел живо развернул узел и достал из него золотое блюдо. «В самый раз для даров в храме поставлю. Не обижают? А то просто людины в городе бесчинствуют. Здесь не тронут. С обеих сторон оруженосцы рыцарские стоят, помогут. Как в городе дела? Продвигаемся понемногу с Божьей помощью. Думаю, половину города освободили. Не оставит Господь своим презрением. Богу угодное дело вершите». Алексей пообещал навестить священника и пошел в город. По улицам бродили только собаки и грабители. Все попрятались от жары в тень, по ощущениям было не меньше 40 градусов в тени. Металлические предметы на солнце нагревались так, что обжигали руки. Дом оказался цел. Хозяйка встретила его с поклоном и поднесла кружку воды. Алексей выпил, кивнул в благодарность и с наслаждением растянулся на лежанке. Тело, мышцы ныли, как после тяжелой физической работы. Да, собственно, так и было. Меч 3 килограмма весит, попробуй непрерывно им помахать, принимая удары. И непрерывно надо двигаться, прикрываясь щитом. Никакой фитнес не сравнится. За день можно сразу сбросить 2 килограмма. Когда жара немного спала, снова послышался топот копыт и призывы к оружию. Эх, как не хотелось вставать с лежанки! Впрочем, боевые действия в самой Акре велись еще вполне в комфортных условиях, с перерывами на отдых. Алексей не мог припомнить, что еще когда-нибудь он воевал так же. То ли мир изменился, то ли сами природные условия подталкивали к такому распорядку. Теперь пришлось идти дальше. На воротах многих домов или на калитках красовались щиты крестоносцев, или мелом было написано что-то вроде «Граф Клермонт». В этом случае дом был под защитой, и грабить его не позволялось. Черт, пока рыцари отдыхали, сарацины снова соорудили баррикаду. Взгляд Алексея упал на вывеску небольшой ловчонки, Там на нескольких языках было написано «масло». Масло в этих краях было только одно, оливковое. На нем готовили пищу, христиане заливали его в лампады, им же смазывали детали метательных машин или оружия. Он нырнул в распахнутые двери, пусто. Бочки с маслом укатили еще до него, и сделали это явно горожане. Грабителям бочки зачем? Однако пару небольших глиняных кувшинов с маслом он под прилавком обнаружил. Прихватив с собой кувшины, Алексей нашел рыцарей и договорился с ними. План был прост, как все гениальные. Один из рыцарей, прикрывшись щитом, идет впереди, за ним Алексей несет кувшины с маслом. Когда они приблизятся к баррикаде, Алексей метнет на нее кувшины. Глина разобьется, масло вытечет. Под прикрытием щита рыцарь с Алексеем отходят, а к баррикаде точно так же подходит вторая пара. Укрываясь за щитом идущего впереди рыцаря, второй рыцарь зашвырнет на баррикаду горящие факелы. Один из рыцарей засомневался, как бы город не поджечь. Нам ведь не пепелище нужно, а пленные и трофеи. Его тут же перебили другие. Дома из камня или глины, не деревянные, авось не загорятся. Так они и сделали. Под прикрытием немца с большим щитом они приблизились к преграде. По щиту с тупым стуком били стрелы, но ни одна из них не причинила вреда. «Стой!» — скомандовал Алексей. Он поставил один кувшин на землю, второй раскрутил за ручку и метнул на баррикаду. Упав на камни, кувшин разбился, и масло растеклось по мостовой. За первым кувшином последовал второй, только улетел он дальше, за баррикаду. Прикрываясь щитом, Алексей и немец отошли, а к баррикаде прошла другая пара. Один рыцарь со щитом, а другой с двумя горящими факелами. Сарацины сразу поняли, что их сейчас поджарят, и бросились убегать. На баррикаду полетел один факел, затем другой. Под палящим солнцем масло вспыхнуло едва видимым, чадящим пламенем, потом повалил дым от загоревшейся мебели, затем пламя взметнулось вверх, наверное, добралось до содержимого второго кувшина, ведь тот разбился на мостовой за баррикадой, и площадь разлива масла была велика. Теперь из-за баррикад никто не стрелял, оставался узкий проход, не занятый огнем, между каменным домом и баррикадой. Подняв меч, Алексей побежал туда. За ним, топая и гремя оружием, неуклюже бежали другие рыцари. Бегать в броне — еще то занятие, больше шума, чем бега. Мало того, что тяжело, так еще и неудобно, броня сковывает движение. Преодолев преграду, они сразу попали под обстрел лучников. Вперед выдвинулись рыцари с большими щитами, за ними укрывались от стрел остальные. Мелкими шажками продвигались вперед. Вскоре стрельба из луков прекратилась, но навстречу им шагнули сарацины с саблями наголо. Рыцари сразу рассыпались в шеренге, вот это боевая работа для них. Сегодня среди крестоносцев выделялся большого роста рыцарь с двуручным мечом. Он размахивал им, как мельница, ветряком, и сарацины шарахались в стороны, боясь попасть под эту косу смерти. Чтобы владеть в бою таким мечом, требовалась немалая физическая сила. И вес у меча изрядный, и длина. К такому противнику с сабелькой не приблизишься, только алебарда или копье могут остановить храбреца. Рыцарь буквально ломился вперед, напоминая Алексею танк. За ним шли и все остальные, прикрывая его с флангов. Сарацины, потеряв несколько человек убитыми, дрогнули и отступили. Крестоносцами было занято еще два квартала. Король Ричард подослал подмогу пехотинцев. Одеты они были одинаково, с алебардами, явно воинство какого-то европейского дворянина. Рыцари к тому времени утомились и с удовольствием уступили улицу подошедшему подкреплению. «Только не давайте сарацинам строить преграду, не то завтра придется ее отвоевывать», — предупредили рыцари. В последующие дни Алексей сражался, как и другие рыцари. Он нападал, оборонялся, уклоняясь от атак, и убивал. И 11 июля, на пятый день штурма, Акра была взята. По такому случаю крестоносцы устроили бы попойку, да вина не было. Каждый рыцарь занял приглянувшийся ему дом. Король Ричард занял самый большой и помпезный, а на следующий день Алексей стал свидетелем неприятного инцидента. Король со свитой не спеша ехал по захваченному городу и вдруг остановился. Он увидел на одном из домов вывешенный флаг. «Это что такое?» — указал он рукой. «Флаг, Ваше Величество?» «Я и сам не слепой. Чей это флаг?» «Герцога австрийского Леопольда», — подсказали из свиты. Герцог был сторонником французского короля, и Ричард Леопольда недолюбливал. Разве заслуги герцога во взятии Акры столь велики? Король приподнялся на стременах, сорвал флаг с флагштока и бросил его на землю. Свита подобострастно стала топтать флаг, причем все это происходило на глазах у герцога. Да, силы герцога были невелики, но он тоже внес посильный вклад в захват города, и потому герцог был оскорблен в лучших чувствах, обижен и разъярен. У Леопольда хватило ума и выдержки не вступать в спор и выяснение отношений, но он поклялся отомстить, собрал своих людей и покинул Акру. Если бы Ричард знал, чем ему откликнется его выходка, в дальнейшем, когда он получит известие о готовящемся перевороте, во главе которого стоял его брат, ему придется возвращаться в Англию. Корабль его был застигнут бурей в Адриатическом море и выброшен на берег. В октябре море в этих краях неспокойно. На беду Ричарда эти земли принадлежали Леопольду. Ричард переоделся, изменил внешность и в сопровождении единственного слуги отправился пешком. Он хотел пройти неузнанным через владение Леопольда на соседние земли, во владение герцога Баварского Льва. Но 21 декабря 1192 года в деревне близ Вены его слугу опознали, пытали и узнали, где располагается дом, в котором укрывался Ричард. Короля схватили спящим, и он не успел оказать сопротивление. Леопольд заточил своего обидчика в один из замков на Дунае под усиленную охрану. Но это будет потом. Всем пленным сарацинам Ричард пообещал сохранить жизнь и отпустить после выплаты 200 000 золотых динаров и освобождения 2500 христиан. По договору с Саладином выкуп должен был быть произведен 9 августа, а 10 августа отпущены пленные христиане. Саладин условия договора не выполнил, выпросив отсрочку до 20 августа. Но и сей срок минул, а Саладин вновь не сдержал слова, не исполнил условия договора. Разъяренный обманом, король приказал связать пленников и вывести их из города, что и было исполнено. Конные разъезды войск Саладина издалека наблюдали за происходящим. Рядом с каждым пленником стоял рыцарь. У Алексея появилось нехорошее предчувствие, да и пленные чувствовали неладное, но они надеялись, что король сдержит данное им слово, и их связали для того, чтобы произвести обмен. Король, выехавший с немногочисленной свитой, привстал на стременах. «Приказываю рубить пленных!» Алексей подумал вначале, что он ослышался. Одно дело убить противника в бою, и совсем другое — связанного, безоружного. Он воин, а не палач. На мгновение все замерли. «Приступить!» — закричал Ричард. Началась массовая казнь. Рыцари рубили пленным головы. Алексей, так же, как и несколько других рыцарей, даже не обнажил меч. Стоящие целехонькими пленные сразу обратили на себя внимание короля. Из свиты поскакали царедворцы, Алексея обезоружили, сняв пояс. «Иди к королю». Его и еще 4 рыцарей подвели к Ричарду. Король был грозен. «Почему ослушались моего приказания?» Тон его не предвещал ничего хорошего, и Алексей подумал, как бы ему не встать в один ряд с пленными. «Ты», — король показал рукой на Алексея, — «я воин, ваше величество, а не палач, и меч мой служит правому делу». Король побагровел от негодования. «Назовись». «Маркиз Бургундский Анри Саваш, рыцарь». «Французишка», — хмыкнул король. «Мне знакомо твое лицо». Кто-то из свиты наклонился к королю и что-то прошептал ему на ухо. «Так это ты сражался недалеко от меня в первый день штурма?» «Да, ваше величество. У вас хорошая память, ваше величество». Король секунду раздумывал. «Ты хорошо бился, рыцарь, и только поэтому я не стану тебя наказывать. Верните ему оружие». Алексею вернули пояс с мечом и кинжалом. Он опоясался. «Вы все свободны». Алексея и 4 рыцарей отпустили. Крестоносцы смотрели на них, кто осуждающий. Все-таки они ослушались короля и предводителя похода, а кто-то ободряющий. Не всем рыцарям понравился приказ и то, что король не сдержал данного пленникам слова. Для рыцарей, как и для дворянства, не сдержать данного слова или клятвы — позор. Еще 2 дня войска стояли в городе. При встрече с Алексеем на улице горожане раскланивались. Рыцари же вели себя по-другому. Кто-то при виде его плевал в его сторону, другие же подходили и жали руку, похлопывали по плечу. Но в любом случае Алексей стал среди горожан и крестоносцев личностью известной. Войско отдохнуло от штурма, отъелось, залезало раны. И 22 августа Ричард отдал приказ выступать на Хайфу по берегу моря. Параллельным курсом следовали корабли. Алексей же этим утром пошел к маркетантам. Он долго торговался, но все же купил крепкую рыцарскую лошадь с седлом и сбруей, отдав за нее перстень с изумрудом. В Европе такой конь стоил втрое, а то и в четверо дешевле. Но Алексей брал коня не для того, чтобы следовать с войском. Он твердо решил покинуть крестоносцев и Ричарда. Король низко пал в его глазах, приказав убить пленных. Рыцари ушли. За ними тянулась пехота, замыкали длинную колонну повозки священников, маркетантов, а также слуг с трофейным барахлом. В городе конфисковали все подводы. Из курса истории Алексей помнил, что 7 октября крестоносцы нанесут Саладину поражение в битве при Арсуфе, но это будет уже без него. Он по горло сыт всеми теми мерзостями, которые видел. Алексей проехал в город. После того, как крестоносцы покинули его, город сразу ожил. На улицах появились люди, открылись лавки. Он купил сушеного мяса, пару лепешек и оседлал коня. Плохо ехать одному, но с войском идти еще хуже.